Глава 27. Мы едва успели позавтракать, как уже спешили на вокзал. Зарана вышла из второго вагона и, заприметив меня среди ожидающих, кинулась с объятиями. «Тиана, чудесно выглядишь!» — увидела стоящего рядом декана. Громким шепотом поинтересовалась. «Это сама мрачность?» Аж хмуро откашлялся. «Сумрачного дня!» Девушка подарила дракону сияющую эльфийскую улыбку. «Тиана очень много о вас рассказывала». «Да уж не сомневаюсь», — с иронией в голосе отозвался Аш. «И даже представляю, в каких радужных красках описывала». Зарана ничего не ответила, но глаза эльфийки весело заблестели. А уже через минуту мы ехали в кэбе. Кстати, сумки эльфийки декан все же изволил донести сам, чем вызвал мое удивленное хмыканье. Он сделал вид, что этого не заметил. Зато Зарана выразила свое восхищение галантностью дракона. «Вот, слышали, Тиана?» Тут же обратился ко мне Аш. «Я же говорил, я сама галантность». «Угу», — отозвалась я. «И сама скромность». На этой мелкой перепалке наш кэп и двинулся к дому. Зарана болтала, не умолкая. «Аст очень переживал за поездку. У нас свадьба на следующей неделе. Ты приглашена». «Ох, какое торжество мы задумали». «Аста — настоящий романтик. Даром, что темный». «Вы выходите замуж за темного мага?» — недоверчиво переспросил Аш. «За дроу», — с гордостью произнесла Зарана. «Вот как?» — в голосе дракона мелькнуло любопытство. «А ваши родители не подвергают сомнению такой выбор? Все-таки вы светлая эльфийка». Зарана весело засмеялась. «Главное, чтобы любовь была». Декан на меня многозначительный взгляд перевел. «У вас очень умная подруга, леди Тиана. Слушайте ее». Я хмыкнула и демонстративно не ответила. Кэп въехал в замок, а эльфийка все еще восторженно рассказывала о предстоящем торжестве и о своей встрече с дроу. В лицах показывала их первую встречу. Краснела, пересказывая, как Аст делал предложение. И о чудесном вечере после ее согласия. О тех нежностях, что происходили между ними. «Девушки», — покраснела от рассказа эльфийки Аш. «Я, пожалуй, оставлю вас наедине. Вам есть о чем поговорить». «А мне пора в академию, Тиана», — обратился ко мне, помогая выйти из экипажа. «Еще одного побега не прощу. Надену магические кандалы. Не подвергайте лишний раз риску ни себя, ни свою замечательную подругу». И правда, сама галантность и переживание. И откуда только это в нем взялось? Декан нарочито нежным тоном продолжал. «У вас нет пар с утра, так что Кэп приедет за вами к третьему занятию. Будьте готовы». Повернулся к Заране. Поцеловал ее протянутую ладонь. «Леди, вы прекрасны. Я рад с вами познакомиться и очень доволен, что у Тианы такая хорошая подруга. Засим откланяюсь». Ловко вернулся в экипаж и удалился. Зарана облегченно выдохнула. «Думала, он никогда нас наедине не оставит». Я вспыхнула. «Так ты специально такие подробности начала рассказывать?» Девушка фыркнула. «Мужчины терпеть не могут всех этих женских рассказов и утепути. Но твой стойкий долго терпел мою болтовню. А еще он очень хорошенький». Я укоризненно ласково посмотрела на Зарану. «Это говорит особа, у которой скоро свадьба с очаровательным дроу». Эльфийка засмеялась. «Мой Аст лучший, но и твой такой, что если бы не мой...» Она мечтательно закатила глаза. И тут же добавила. «Но я своего ни на кого не променяю. Идем. Показывай владение и посвящай меня в план действий». А план действий был очень прост, и мне казалось, что должен пройти без сучка, без задоринки. С помощью артефактов дойти до залы, вызвать демоницу, узнать, как снять проклятие. После чего дождаться, когда Кикимора найдет Гаргаркаль, вернуть мой родовой артефакт, снять невезение с Аша и... Дальше я план не строила. Слишком неизвестной мне представлялась жизнь после того, как я стану неинтересна драконом. Вероятно, и Аш ко мне поостынет. Отчего-то, говоря это, мой голос сел. Я уставилась на свои колени. Мы сидели на скамейке в беседке, увитой плющом, в чудесном саду Аша. Где-то совсем рядом разрывались на треть птицы. Слышался нежный перекат воды ручейка. Тихо шумели деревья. Хорошо здесь было. И, возможно, мне стоит запомнить, как я сидела в этом дивном саду. Ведь, скорее всего, после снятия проклятия мне уже не удастся насладиться его красотами. Зарана, очень внимательно следившая за моим рассказом, напряженно спросила. «Ты уверена, что хочешь снять проклятие? Может, выйти замуж за саму мрачность не такая уж и плохая перспектива?» Я нахмурилась. «Плохая Зарана. Очень плохая. Прахом тогда пойдет моя карьера и...» Вздохнула. «Ты же слышала, Аста. Для драконов такая, как я, диковинная штучка. На полку поставит и любоваться будет. Я только от одного такого избавилась». «От одного избавилась? Очень интересно. Это как?» «Вернее, не совсем я», — начала объяснять. «Аж меня от него избавил. Но...» «Зарана. Для декана я...» Смолкла, боясь высказать мысль вслух. Эльфийка головой покачала. «Трудно тебе будет отказаться от Демиана. Поверь моему слову. У тебя глаза горят, когда ты о нем говоришь». «Ничего подобного», — порывисто поднялась я со скамейки. «Так оно и есть», — твердо произнесла эльфийка. «Ты себе самой боишься признаться, что аж тебе нравится». «Неправда, я...» Зарана махнула рукой, перебивая меня. «Уж меня не обманешь. Ты влюбилась в декана». Я нахмурилась. «Зарана, перестань. Ничего я не влюбилась. Еще не хватало мне дракона мрачного любить. И вообще, нечего сидеть, пора собираться. Мне еще один артефакт и доделать нужно. Не будем тянуть. Прямо сегодня и направимся в залу. Чем быстрее мы все решим, тем лучше». «Для кого лучше?» — грустно спросила Зарана. «Для всех», — твердо сказала я и направилась к дому. По пути в комнату нас догнал Родрик. «Леди, я приготовил вкуснейший пирог с ягодами и запеченные овощи. Насколько помню, эльфы не едят мясо, поэтому я постарался подобрать меню, которое подходило бы и для вашей чудесной гостьи». Зарана просияла. «Спасибо. Не ожидала, что мои предпочтения в еде будут предусмотрены в замке самого дракона». «Как же?» — приподнял брови Родрик. «Вы же гостья леди Тианы, а значит, и нашего дома. Нехорошо выйдет, если мы гостей не будем встречать хлебосольно». Эльфийка расплылась в улыбке. «Я уже горю желанием попробовать вашу кухню. Уверена, она столь же вкусна и ароматна, как и ваши речи. Родрик, вы чудо. Даже не представляете, какую гадость предлагали в поездке. Я ужасно голодна. Тиана, мы же сначала позавтракаем». Говорить, что я уже завтракала, не стала. Просто вежливо ответила. «Ты иди, Зарана. Родрик не только прекрасный повар, но и изумительный собеседник. А я постараюсь за это время сделать артефакт». Эльфийка нерешительно посмотрела на меня, потом на повара. «Ступай, Зарана. Твоя помощь в моем колдовском деле не понадобится», — развеяло ее сомнение. Девушка просияла и, уже улыбаясь повару, произнесла. «Вперед, Родрик! Угощайте меня своими вкусностями!» В академию мы вошли под звук грома. Тяжелые капли стучали по зонтам. Мы с Зараной торопливо пересекли аллею и заскочили в здание. «Шикарно!» — восхищенно протянула эльфийка. «Это самая красивая академия, что я видела. И ты здесь работаешь. Ну и повезло тебе, Тиана. Интересно, а им архивариус не нужен? Я бы могла пойти». «А твой дроу бы тебя отпустил?» Я стряхнула с зонта капли и закрыла его. Эльфийка вздохнула. «Нет, он и сюда ты не слишком хотел отпускать. Только мои уговоры, что без меня у тебя ничего не выйдет, повлияли на него. Он, знаешь ли, очень ценит дружбу». «Удивительно для темного», — с сомнением произнесла я. Зарана улыбнулась. «Он не такой, как все. Это я уже заметила». Мы поднялись в мой кабинет. Зарана прошла к последнему ряду и там устроилась, ловя на себе заинтересованные взгляды молодых драконов. А посмотреть было на что. Довольно незаурядная внешность, яркие глаза, острые ушки, чуть видные из-под копны золотых волос. Лукавый взгляд. Среди дракониц такую не найдешь. Зарана же, видя повышенное внимание к себе, наивно хлопнула ресницами и скромно потупила взгляд, чем вызвала просто невероятный интерес. «Магистр Тиана», — вскочил со своего места адепт Дарк. «Можно я пересяду на последний ряд? Что-то душно здесь, а там тенек». «И я», — тут же поднялся адепт Норрис. Аркар тоже на эльфийку посмотрел, но потом перевел взгляд на хмуро глядящую на него Лиски и сделал вид, что очень занят изучением изображений артефактов на стенах. «Все останутся на своих местах», — твердо произнесла я. «Магистр Зарана здесь, чтобы проверить ваши знания. Она прибыла специально из Островкара, и те, кто себя хорошо покажут, получат возможность пройти летнюю практику в одной из самых древних библиотек. Мало того, руководителем станет один из древних и могущественных темных магов — Дроу Астрах. Он поможет вам научиться работать с книгами по темным занятиям». По аудитории пронесся вздох восхищения. Зарана смотрела на меня, чуть приоткрыв рот. Вовремя, пока адепты не увидели, захлопнула его. «Ага», — произнесла внушительным голосом. «Сам великий и древний архивариус Астрах возьмет вас на практику к себе. А это великая честь среди темных». «И вы там будете?» — поинтересовался адепт Норрис. «Ага», — кивнула Зарана. «За вами присматривать». Все занятие после мои адепты-драконы из кожи вон лезли, чтобы понравиться заранее. Они смогли создать даже то, что не получалось на протяжении последней недели. «Таким темпом мы с тобой рекорды по обучаемости побьем», — подмигнула я эльфийке, выходя из кабинета. «Ага», — усмехнулась та. «Бедные, они еще не знают, что тот самый великий и ужасный Астрах к тому времени уже будет моим законным мужем. И навряд ли ему понравится излишнее внимание драконов к молодой жене. Думаю, они это поймут, едва увидев вас вместе. Но говорить заранее об этом мы не станем». Переглянулись и разом рассмеялись. «Магистр Тиана». Мы с Зараной повернулись на голос Лиски. Та не слишком дружелюбно глянула на эльфийку. «Можно с вами поговорить, магистр Тиана?» Помолчала и добавила. «Наедине». Зарана поморщила красивый носик и отошла в сторону. Но при этом ее эльфийские ушки в напряжении повернулись к нам. Жанара приблизилась ко мне и глухим шепотом возвестила. «Мы с Аркаром нашли ритуал по вызову любой темной сущности. К сожалению, имена о демонах там не сказано. Но говорится, что любой темный, будь живой или мертвый, на него отзовется в виде призрака или фантома. И мы подумали, что если вы станете демонологом, то этот вызов из ваших уст вполне может стать призывом для демона». «Вы просто молодцы», — похвалила я адептку. «Сейчас идите на занятия. Встречаемся после пары входа в подземелье». Лиски довольно кивнула и бегом бросилась догонять ожидающего ее Аркара. Мы с Зараной направились на следующее занятие. Уже свернули за угол, когда я остановилась. Снова мне почудилось, что в спину смотрит пронзительный холодный взгляд, от которого мурашки по телу. «Жуть», — отозвалась Зарана и поежилась. «Ты тоже чувствуешь?» «Еще бы. Академия Горд-Дейр. Место, конечно, красивое, но у меня мурашки по коже идут. Такое чувство, будто за мной со стен невидимые глаза следят. Это нормально для академии, в которой темные некроманты учатся?» «Нет», — ответила я, напряженно озираясь. «И мне это совсем не нравится». Мы обвели взглядом коридор, лестницу. Адепты уже разбежались по аудиториям. Было пусто и тихо. И никого. Совсем. От этого еще страшнее. «Пойдем отсюда», — схватила меня за руку Зарана и потянула по ступеням. Только внизу мы перевели дух. «Ты что-то увидела?» — спросила я, отдышавшись от быстрого спуска. «Нет», — обеспокоенно ответила эльфийка, но почувствовала. «Знаешь, после того, как я начала близко общаться с Астом, научилась определять. Я ничего не увидела, но ощутила. Там, в коридоре, было нечто жуткое. Очень. Даже от Аста так не несет после его темных ритуалов. А это просто чудовищно сильная аура тьмы». Я невольно поежилась от тона, которым Зарана говорила. «Надеюсь, что это не из-за нас появилась эта сильная темная аура». Эльфийка нервно сглотнула. «Ага, но что-то мне подсказывает». «Молчи, Зарана», — зашипела я. «Нам еще только ходячего по Академии зла не хватает». И хотя я отгоняла пугающие мысли прочь, но предчувствие подсказывало. Происходящее имеет отношение ко мне.